контейнер 2006, парень. Отсосы приторчались на моменте. Кто-то на ложке варит, а ты втыкай этот альбом до корки. На винте, как на горке. Е. Yeah.